решили мы с Надеждой Сергеевной пригласить к Сталину. Мнением кого-то другого Иосиф Виссарионович мог бы пренебречь. Но 70-летний ученый Бехтерев, светило в своей области, с ним нельзя было не считаться. Он осмотрел Иосифа Виссарионовича дважды за одни сутки. Утром и поздно вечером после работы. На кремлевской квартире. Кроме Надежды Сергеевны и меня, никто не знал о визитах Владимира Михайловича. Шоферу, с которым я ездил за Бехтеревым, не было известно, кого он доставил. И даже всеведущему охраннику Власику не назвали фамилию. Ну, а в порядочности ученого мы были убеждены, он обязан был хранить профессиональную тайну. Заключение Владимира Михайловича было безрадостным. Неуравновешенная психика. Прогрессирующая паранойя с определенно выраженной в данный момент чрезмерной подозрительностью манией преследования. Болезнь обостряется сильным хроническим переутомлением, истощением нервной системы. Только исключительная сила воли помогает Сталину сохранять рассудительность и работоспособность, но этот ресурс не безграничен. Требуется тщательное обследование и длительное лечение, хотя бы в домашних условиях. А главное – отдых, воздух, снятие психического давления, физическая закалка организма. И, разумеется, постоянный щадящий режим с учетом возраста. Для медика, для специалиста слово «параноик» – обычный термин, обозначающий одну из многочисленных болезней, поддающуюся лечению. Но меня больно кольнуло это слово. Значит, и я, не замечающий недуга Иосифа Виссарионовича, хорошо понимающий его, тоже такой. Странно, однако на самого Сталина заключение Бехтерева не произвело особого впечатления. Подозреваю, что ему говорили уже о заболевании и довольно давно. Вероятно, он имел дело с психиатрами еще до революции. Один из Сванидзе говорил, что Иосиф Виссарионович обращался к врачу вскоре после рождения Якова. Из всего того, что рекомендовал Бехтерев для поправки здоровья, Сталин изъявил согласие выполнить два условия – систематически принимать лекарства и отдохнуть осенью возле моря, походить на охоту. О сокращении объема работы не могло быть и речи. Надежду Сергеевну я очень мягко попросил, наедине, разумеется, чтобы позаботилась о спокойной обстановке в семье. Она ответила холодным взглядом, давая понять, взаимоотношения с мужем – их сугубо личное дело. Однако через несколько минут, смягчившись и уяснив мою правоту, сказала, что постарается. И могу подтвердить, держалась Надежда Сергеевна довольно долго, года полтора, создавая, если не благополучие в семье, то хотя бы видимость благополучия. Это хорошо, но только этого было все же мало для полного восстановления здоровья. А отойти от дел и лечиться Иосиф Виссарионович никак не хотел. Для него это было равно политической смерти. Если устраниться от руководства, значит навсегда, конкурентов много. Тем более лечение у психиатра. Сумасшедший псих, разве может такой человек занимать руководящий пост? Да что там лечение? Сталин боялся, как бы не получил огласку сам визит Бехтерева. Надежде Сергеевне и мне он верил невыболтаем. К тому же наши слова – это лишь слухи, предположения. Но совсем другое, если о болезни скажет сам Бехтерев. А он стар, рассеян и вообще вне контроля. мало ли что может сорваться с его языка. И тогда конец политической карьере.